Глава 10. Конец июля 1263 года. Шатер поставлен ровно посередине между двумя боевыми порядками. Его полотняные стенки скручены в рулоны и подвязаны к верхней части опорных столбов, дабы всем участникам было видно, внутри нет засады. Мы с Коридой подъехали первыми, но ждем в седле, пока литовские парламентеры не остановятся напротив. Затем мы все вчетвером спешиваемся и, демонстративно сложив оружие на земле, проходим под навес. Внутри заблаговременно расставлены 4 кресла. Но прежде чем сесть, бросаю еще один взгляд на боевую линию противника. Литовская конница выстроилась на склоне пологого холма, заняв всю его восточную часть вплоть до кромки леса. Пехота же плотной массой стоит западнее, прикрыв свой фланг извилистой речушкой Тур. Пространства для атаки почти 4000-й конной лавы здесь более чем достаточно. И не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы понять. Литвины делают ставку на свою панцирную кавалерию. Пехота лишь для внушительности, да общей массы. Непроизвольно оборачиваюсь и сравниваю увиденное со своим войском. Корпус Соболя застыл в боевом порядке на противоположном холме. Впереди цепочка стрелков, за ними линия боевых фургонов, пикинеры и альбарщики. Все как обычно и ничего нового. Для моей пехоты встретить атаку конной лавой — дело привычное. С насыпного вала в сторону противника смотрят веретёна почти 30 баллист и жерло 4 пушек. Конный полк боя на Руде на правом фланге за линией пехоты. Литва с нашей тактикой знакома не понаслышке. Били мы их неоднократно. Но, видать, наука не впрок пошла, раз они собрались вновь взламывать наш строй кавалерийской атакой. А с другой стороны, мысленно ставлю себя в положение противника. Куда им деваться? Их тяжелая конница — главная ударная сила. Она во всех других боях приносит им победу. Так почему же здесь надо отступать от правил? С этой мыслью усаживаюсь в кресло и встречаю взгляд нальшанского князя Давмонта. По той истории, что я когда-то учил в университете, этот человек вскоре должен стать легендой и героем земли Псковской. С интересом всматриваюсь в широкое открытое лицо. Интересно, кем он станет сейчас, когда ситуация на земле так сильно изменилась? Посмотрим. Пока я занимался отвлеченными размышлениями, другой литовский парламентер, князь Тройнат, с подозрительным видом осмотрел витую спинку и ножки кресла, а затем с осторожностью опустился на него, явно не доверяя прочности изделия. «Изящество не всегда признак слабости», — отвечая на настороженность литовцев открытой улыбкой. «Порой тонкое кружево крепче толстого каната». Тройнат лишь жестче сжал челюсти и отреагировал на мою сентенцию буквально. «Что-то я таких кружев не встречал!» Пропуская подфунную агрессию мимо ушей и все так же держу на лице улыбку. «Чем бы ни закончилась эта встреча, господа, я хочу сказать, что рад нашему личному знакомству. Молва о подвигах нальшанского князя и твоих, Тройнат, дошла до самых отдаленных уголков земли русской. Великая сила неприкрытой лести сделала свое дело и в этот раз. Мрачные морщины на лицах моих литовских визави разгладились, и Тройнат даже позволил себе двусмысленную похвалу в мой адрес. «А тебе, консул, мы тоже наслышаны!» Он многозначительно замолчал, и повисшую фразу за него закончил Давмонт. «Только след твой на Литве все больше кровью стелется». По этой части я мог бы с ними поспорить. Не я на Литву ходил. Это они на Русь свои лапы жадные протягивали. А за то, что монголы на их земле сотворили, мне тем более отвечать не пристало. В общем, можно было бы и поспорить, но не за этим я позвал их на переговоры. Поэтому вновь делаю вид, что не слышал злой иронии, прозвучавшей в словах Давмонта. «Шатер мой, Инициатор переговоров тоже я. Поэтому считаю себя здесь хозяином и все с той же открытой улыбкой предлагаю гостям для начала выпить, но те отказываются наотрез. Я могу их понять. В литовской политике отравить или зарезать на переговорах — дело обыденное. «Таковы реалии борьбы за трон на Литве», — усмехаюсь про себя. «Яд и предательство — там самое ходовое оружие». Отказавшись от угощения, Тройнат сразу перешел к делу. «Зачем ты звал нас? Мы языком болтать непривычны. Коли уж судьба свела наши пути, то пусть оружие рассудит, кто прав». Сказано красиво. Но в отличие от гостей, я никуда не спешу, о чем и заявляю прямо. «Зачем торопиться, господа? Пустить кровь друг другу мы всегда успеем. Давайте лучше обсудим то, что я мог бы вам предложить взамен этого городка». Кивком головы недвусмысленно показываю в сторону виднеющихся стен Мозыря. Давмон торговаться не настроен и отрезает сразу. «Этот город наш, и мы его тебе не отдадим». Тройнат не так категоричен. Мое предложение, если и не заинтересовало, то заинтриговало его точно. «Подожди», — осаживает он своего партнера. «Давай послушаем, о чем этот рус толкует». Он скидывает на меня хитрый взгляд. «Ну и сколько же ты готов уплатить за такой крепкий город, как Мозырь?» То, что Литвин назвал нищий городишко крепким городом, говорит, что он уже начал торговлю. Я же, наоборот, торговаться не собираюсь. «Платить кому-либо не в моих привычках», — говоря, снимая улыбку с лица. «То, что я хочу вам предложить, гораздо ценнее денег». «И что же это?» — не сдержавшись, кривит губы Тройнат. Дав их любопытству разгореться, отвечаю без тени улыбки. «Ваши жизни, господа». Такой поворот заставляет Тройната оскалиться. «Ты сначала возьми их, а потом...» — обрывая его, не давай закончить. «Не я. Миндовк возьмет». Наступившей гробовой тишине продолжаю. «Ведь король Миндовк не пощадит вас, когда узнает, что вы затеяли». «О чем это ты, рус?» — мгновенно напрягся и Давмонт. «Я же, как ни в чем не бывало, делаю невинное лицо». «Как о чем?» «О заговоре, конечно». Как ни старались мои оппоненты, но сдержать обмен изумленно испуганными взглядами им не удалось. Из чего заключаю, что моя мысль на правильном пути. Заговор точно есть, и эти двое решились на убийство короля. Еще со времен борьбы за Полоцкое княжество при дворе Миндовга у меня есть свой человек. В начале года его донесение подтвердило мне то, что я уже знал из учебников истории. После смерти жены Миндовг не нашел ничего лучшего, как жениться на ее родной сестре. И то, что она уже замужем за нальшанским князем Давмонтом, его не остановило. Отобрав жену у одного из своих верных вассалов, он не угомонился, а прилюдно оскорбил еще и своего племянника Тройната, обвинив его чуть ли не в измене. Тогда, иронично усмехнувшись, я лишь подивился умению короля Литвы заводить себе друзей. А вот когда началась замятня с Мозырем, я, конечно же, вспомнил оба этих случая. Как вспомнил и то, что я знал из своего университетского прошлого. Убийство Миндовга и его обиженными родственниками произойдет 5 августа 1263 года. Ныне, уже на пути к Мозырю, пришло еще одно донесение из Литвы. В нем говорилось, что Миндовг с малой дружиной и малолетними детьми направляется в Новогрудок и будет там к началу августа. Сопоставив все известные мне факты, я пришел тогда к однозначному выводу. Трагедия произойдет именно там, в Новогрудке. Поэтому сейчас, выждав театральную паузу, произношу так, будто мне доподлинно известны даже малейшие детали заговора. Миндовг с малой охраной прибудет в Новогрудок к началу августа. Значит, вам надо поспешать. 2 седмицы — срок небольшой, а другого такого удобного случая вряд ли представится. Тройнат первым справился с минутным замешательством. «Я не знаю, о чем ты говоришь, Фрезин, но что бы ты там ни мнил себе, это наше дело, и тебе, чужаку, в него лезть не след!» «Так я и не лезу», — демонстративно пожимаю плечами. «Зачем мне это? Я просто прикидываю, как сторонний наблюдатель, что будет, если Миндовг вдруг узнает о готовящемся покушении. Он ведь не простит. Не такой он человек. И то, что он непременно докопается до того, кто является душой и мозгом этого заговора, думаю, вы и без меня знаете». Мои литовские гости-противники молчат, и я издевательски продолжаю. «Миндовг начнет собирать против вас войско, и вот тогда вам непременно потребуются все ваши войны. А тут опять незадача. Ведь сегодня на этом самом поле вы задумали угробить львиную долю своих дружин в споре за ненужный вам городишко. И ладно бы действительно было что-то стоящее. А то ведь и городом-то не назовешь. Так, селище никчемное». Мой тон задел Далмонта заживое, и он отрезал со свойственной ему прямотой. «Говорили мне, что ты змей хитрый, а теперь я сам в этом убедился. Только ты нас не проведешь и на испуг не возьмешь. Нету никакого заговора и быть не может, а все слова твои — полная лжа». «Ладно», — недоумевающе развожу руками. «Как скажете, тогда и говорить не о чем». Чуть приподнимаюсь, но тут же сажусь обратно, словно вдруг вспомнив. «Значит, правдивы слухи-то, а я все не верил. Не зря, знать, люди болтают, что князь Далмонт утерся, когда Миндовг жену у него забрал. Забрал, как у смерда безродного». На блеснувшую молнию в глазах Далмонта сокрушительно качаю головой. «Да кто ж такое поверил бы, чтобы легендарный герой спустил подобное оскорбление? Да нет, такое никому не прощается, даже королю». Смотрю, как напрягся от еле сдерживаемого гнева нальшанский князь и как впились в подлокотник его побелевшие пальцы. Понимаю, что играю с огнем, но игра стоит свеч. К тому же, даже не оглядываясь на Калиду, знаю, что тот также следит за нашими друзьями и готов к любому повороту событий. Его правая, открытая придирчивому взгляду, ладонь сдвинулась поближе к спрятанному в кобуре под мышкой кинжалу. Далмонт таки совладал с гневом, а я уже обращаюсь к Тройнату. «Сегодня у меня сплошное разочарование. Услышав о заговоре, я сказал своим людям, эти герои достойны уважения, они не прощают обид даже королю. А ведь обида тебе, Тройнат, нанесена, да не просто так, а прилюдно. Люди же видят, в школе Миндовгу не терпелось, он мог объясниться с глазу на глаз, не вынося ссоры с палат, а он нет. Он пожелал всем показать, кто он и кто ты, Тройнат. Он высмеял тебя перед всеми, назвал тебя глупцом, прямо обвинил в разгроме под Винденом». Не выдержав, Тройнат в гневе вскочил с кресла, но перед ним тут же выросла мощная фигура Калиды. Я вижу, что у литовцев тоже припрятано оружие, но они его пока не достают. Значит, еще не все кончено, и продолжение разговора будет. Рука Калиды уже рванулась к рукояти кинжала, но я опережаю этот порыв. «Не будем ссориться, господа, ведь впереди у нас бой!» Улыбнувшись, обвожу рукой будущее поле битвы. «Там вы сможете поквитаться за все. А пока я призываю вас отнестись к моим словам разумно. Разве все, что я сказал, неправда? Разве я соврал хоть в одном слове?» Мой взгляд устремляется к лицам литовцев. «Говорите, ежели так, то я готов ответить кровью». Оба литвина молчат и даже друг на друга не смотрят. Это хороший знак. И я перехожу к тому, ради чего, собственно, эти переговоры и затеяны. «Хотите вы убить Миндовга или нет, не мое дело. По мне, так каждый достоин той участи, что отпускают ему боги. Очевидно, что Миндовг к старости слегка тронулся рассудком. И, к примеру, ты, Тройнат, на престоле литовском смотрелся бы куда выгодней. Это мое личное мнение». Делаю паузу и обвожу своих слушателей многозначительным взглядом. «Но если вы к нему прислушаетесь, то, обещаю, никаких препон вам чинить не буду. А наоборот, всеми силами поддержу тебя, Тройнат, ежели дело ваше обернется удачей». Несмотря на многословие, Это вполне конкретное предложение. И мои литовские оппоненты это понимают, о чем говорят их мрачно задумчивые лица. Им есть из чего выбирать. Либо принять на себя гнев и месть Миндовга, а в том, что тот долго разбираться не станет и безоговорочно поверит любому доносу, они не сомневаются, либо уступить мне Мозырь и получить в благодарность не только мое молчание, но и возможную помощь в дальнейшем. В том же, что она будет не лишней, у них тоже сомнений нет. Ведь за смерть отца захочет поквитаться его старший сын Войшалк, с которым обязательно придется выяснять отношения на поле боя. Все эти сомнения я читаю в глазах литовцев, храня на лице полную невозмутимость. Конечно, мне выгоднее, если эти двое примут мое предложение. Тогда, кроме никчемного городка Мозырь, я получу свару за престол в Литве и, соответственно, долгосрочную возможность влиять на политику литовского двора. «Разделяй и властвуй», — в ожидании ответа позволяю себе немного иронии. «Полностью поддерживаю принцип Хаммурапи. Пока литовские князья дерутся между собой, им не по силам будет зариться на русские земли». Тяжелое молчание длится довольно долго, но вот, наконец, еще один перегляд литовцев заканчивается словами Трайната. «Так чего же ты хочешь, консул?» Встречаю одобрением желания моих оппонентов перейти к конкретике. «Всего-то малость», — вновь надевая на лицо радушную улыбку. «Вы сейчас разворачиваетесь и уводите свое войско. Что вы там будете делать дальше, меня не касается. Но обещаю, едва ты, Трайнат, наденешь корону великого князя литовского, как я признаю тебя законным правителем и окажу любую помощь, коли попросишь». Теперь литовцы думают недолго. Они уже все решили и хотели лишь услышать от меня подтверждение своим умозаключением. Потому едва я закончил, как Трайнат поднялся и протянул мне свою широкую ладонь. «Лады, договорились, консул!» Протягиваю ему руку, и, пожимая ее, Трайнат все-таки не упускает возможность узнать то, что его до крайности интересует. «Может, скажешь, как ты узнал о заговоре? Кто проболтался?» В ответ растягиваю губы в хитроумной усмешке. «А я и не знал. Вы мне сами только что все рассказали». В глазах Литвина вспыхнуло бешеное пламя, но он сдержался и лишь наигранно рассмеялся. «Вот ты ж змей! Провел нас!» На это я отвечаю молчанием, пусть думают, что хотят. Любая версия пойдет мне в плюс. Вслед за Трайнатом мою руку жмет и Давмонт. Он тоже качает головой. «Обещаю, в следующий раз тебе так просто обмешурить меня не удастся». На это я тоже отвечаю, храня на лице все то же многозначительное выражение, мол, посмотрим, чего зарекаться. Мигом вскочив в седло, литовские князья помчались к своему войску, а я не тронулся с места, пока не увидел, как сначала развернулась конница, а вслед за ней начали отходить и пехотные полки. Повернувшись к Лиде, я впервые за последний час искренне улыбнулся. «Ну, скажи, неплохо мы их сделали!» В домной палате княжьего терема тесно и душно. В небольшую по размерам горницу набилось все боярство города Мозырь. Со всех сторон на меня сыпятся вопросы. «Как с городом решать будешь? Кто теперь еще будет княжить у нас? Сам или кого поставишь? Кого из бояр в думу возьмешь? Своих приведешь, али из наших?» Я молча жду, когда активность собрания поутихнет. Но то, что бояре не выпендриваются, а хорошо понимают, кто тут диктует правила, уже хорошо. «Ясность ума», — иронизирую про себя. «Залог правильных решений». Поднимаю руку и, дождавшись тишины, начинаю говорить. «Не будет у вас отныне князей. С сегодняшнего дня город Мозырь со всею прилежащей к нему землею вступает в союз городов русских». «Это как же?» — растерянно доносится с боярских лавок. — «Как же без князя-то?» Вслед за этим в меня летит множество таких же вопросов. А я в этот момент думаю о том, что впервые принимаю в союз город не по воле местной аристократии, а своим авторитарным решением. «А что делать?» — устало вздыхаю про себя. «Но нет у меня сил с ними дебат вести». Теоретически можно было соблюсти формальности и предоставить боярам право выбора, вступать или не вступать в союз. Пошумели бы, поспорили, а потом все равно позволили бы себя уговорить и поступили так, как я бы им посоветовал. Потому что какой уж тут выбор, когда все видят, чьи войны на улицах и от кого зависит, будет ли город вообще существовать. Вновь призываю бояр к тишине и бросаю в разгоряченные красные лица. «Объясняю один раз, так что не орите и слушайте внимательно. Править будет посадник, коего общегородское вече выкрикнет. Дабы он не заворвался, выберите собор уважаемых людей, кои будут законы принимать и дела посадничьи контролировать». «А кто ж будет град от ворога беречь?» — прерывая меня с ближнего ряда, выкрикнул дородный боярин. Наградив его суровым взглядом, все-таки отвечаю. «В городе будет стоять гарнизон союза, 150 стрелков с воеводой, который до выборов будет представлять власть в Мозыре. За это город будет уплачивать союзу по 15 тверских рублей в год за каждого бойца». Едва я взял паузу, как тут же встрял боярин с худым, почти аскетичным лицом. «Погодь! А как же мы?» Он зыркнул на меня нехорошим взглядом и обвел взглядом собрание. «Что с боярской думой будет?» Перед собранием я провел кое-какую работу и заочно познакомился с авторитетами Мозыря. Этого мой человек описал так, что ошибиться невозможно. Боярин Гавриил Супоня держал город в кулаке и при покойном князе, а уж после его смерти и подавно. Встретившись глазами с аскетичным боярином, добиваясь, чтобы он отвел взгляд, и только после этого говорю: «А что непонятного, Гавриил Еремеевич? Разве я хоть словом обмолвился о боярской думе? Нет. Значит, не будет более таковой. Да и кому назначать туда думцев, коли князя тоже не будет?» На эти слова собравшиеся бурно зашумели, но я жестко подавляю недовольство. «Тихо, господа бояре! Не будет более той думы, в кою лишь по наследству заходят, в которую только по старине рода и богатству доступ есть. А будет вам собор, в который народ мозырский будет людей избирать. Те из вас, кои достойны будут, думаю, непременно в новый собор попадут. А уж кто народу не люб, то уж звеняй. Знать не родило на благе города раньше, так и ныне нече ему место в соборе занимать». Ражий боярин, что недавно так бестактно прервал меня, вновь зашелся криком. «Это что ж, худородные да нищеброды будут меня, боярина родовитого, судить да делам моим цену мерить?» Не спешу отвечать на этот выпад, а с интересом обвожу взглядом боярские лица. Все ли согласны с крикуном? К своему удовлетворению отмечаю, что большинство орёт лишь для вида, больше посматривая на мрачного старца Супоню, а тот пока предпочитает хранить молчание. Дабы поставить все точки над «и», обращаюсь непосредственно к нему. «Ну, а ты что скажешь, Гавриил Еремеевич?» Из того, что я узнал об этом старике, я понимаю, что хоть он и порядочная сволочь, но умом и рассудительностью его Бог не обидел. Сейчас по его лицу я вижу, что он уже просчитал, какие возможности открывает перед ним новая система. С его авторитетом и деньгами он может не только занять место посадника, но и в собор протащить верных ему людей. Оценив ситуацию, старый хрен не торопится с ответом, явно набивая себе цену. Я не тороплю, даже наоборот, легкой усмешкой демонстрирую полную уверенность, и она меня не подводит. Насладившись своим звездным часом, боярин поднялся и огладил соболью шубу. «Что сказать вам, уважаемые бояре?» Колючий взгляд старика прошелся по лицам земляков. «Дело, — говорит тверчанин, — все мы здесь радеем за народ мозырский. Так не ему ли оценку делам нашим давать?»